Спорщиками оказались Риан и Максимилиан. Князь осторожно сжимал меня в объятиях, как ребенка, и легонько поглаживал по волосам. Когти царапали кожу головы, чувствительно, но, пожалуй, приятно. По ощущениям было похоже на массажную щетку. Забавно. «А вы всегда сначала делаете, а потом думаете», — едко выговаривала князю танцующая. «Всегда». Ответ был коротким и немного грустным. Но мне почему-то казалось, что Ксиль смеется над своей оппоненткой. «Жаль, я на этот раз сначала подумал». Я ощутила глухую вспышку ярости. Не моей, чужой. Так хорошо подумал, что мы и сделать ничего не успели. В голосе Риан было столько желчи, что утонуть мог бы не только Максимилиан, но и я заодно. И отпустите ее, наконец, князь. Не думаю, что она сама этого захочет, ведь так на это? Вздохнул Ксиль. Губы у меня едва шевелились, как будто на морозе, но выдавить пару слов я сумела. Все в порядке. «Я уж вижу, в каком ты порядке», — проворчала Риан, но уже без прежней агрессии. «Кто бы мне только объяснил, что здесь произошло?» Максимилиан признался, словно нехотя. «Я был слегка неосторожен». «Но это мы поняли», — пригвоздила его танцующая взглядом. На меня внезапно накатило раздражение, острое, на грани гнева. Чувство почти сразу же исчезло без следа. Ксиль посмотрел на меня виновато. Я забыл, что она только человек, и дал ей полную кальку ощущений. А если учесть, что рассказ шел о воздействии солнечного яда... Боль. Воздух словно застрял у меня в легких, превратившись в желе. Я закашлялась, и Максимилиан успокаивающе провел рукой по моей шее. Мерзкое чувство не моей боли отступило, но осталось где-то в памяти уродливым нарывом. Боги, а ведь Ксиль это пережил на самом деле. Все ясно, ровно произнесла Эстаминиэль в черном, прежде чем вмешалась Риан. Пожалуйста, расскажите, чем кончилась та вылазка. Вы упоминали о неких документах, я не ошибаюсь? Не ошибаетесь, с досадой ответил Ксиль. Только документы сгинули все, за исключением нескольких писем, которые я машинально сунул за пазуху, прежде чем приступить к чтению остальных бумаг. А потом, полагаю, на меня напали, либо сработала ловушка, а компрометирующие документы, естественно, кто-то забрал. К счастью, не все. Меня обыскать не успели, кланники спугнули убийц. Я же месяц пролежал без сознания, а потом еще больше века не мог даже крыльев раскрыть. «Что сейчас с уцелевшими письмами?» — быстро спросила Риан. Ксиль внезапно улыбнулся. Так тепло, что даже танцующая невольно ответила улыбкой. «О, хорошо, что напомнили!» Не было сомнений в том, кому принадлежала волна предвкушающего удовольствия, но на сей раз я не возражала против того, чтобы разделить Ксилем ощущения. «Все документы по тому делу и касающиеся других случаев, а также все свидетельские показания и материальные доказательства находятся у моего близкого друга, которому я полностью доверяю. Сам он не рискнул ступить на путь королев и попытался связаться с вами официально. Правда, допуска пока не добился. Оказалось, что процесс этот сложный». «Сложно, и то правда. Дружелюбие у Риан почему-то прибавилось. Мы не любим гостей, особенно из клана. Как, говоришь, его зовут?» «Тай». Ясно отпечаталась в потоке моих мыслей чужая, а вслух Максимилиан сказал: «Владетельный князь Тантая из клана Пепла Времени». «Владетельный, то есть владеющий кланом?» Нахмурилась Риан и обернулась к одной из эстаминиэлев Эмирата. «Девия, я немедленно найду его», — пообещала та и повела перед собой рукой. Воздух задрожал, как потревоженная озерная гладь. И Эстаминиэль шагнула в эти волны. Риан довольно кивнула и обратилась к Максимилиану. «Вряд ли пепельный князь прибудет раньше полудня. Думаю, что вам стоит пойти отдохнуть. День выдался трудный», — добавила она, глядя на меня с искренним сочувствием. «А что, уже вечер?» — сонно спросила я, пытаясь встать, и тут же обнаружила, что дурацкий разрез разошелся, а юбка задралась. Щекам тут же стало жарко. Боги, ну и опозорилась. Аксиль еще держит, не дает одернуться. «Уже ночь», — усмехнулся князь и сам оправил мои юбки. Я подумала, что сейчас точно сгорю со стыда, а он еще и сказал, как ни в чем не бывало. «Было бы чего стесняться на это. Нормальные ноги, хорошая кожа. Хоть вообще без платья ходи». «Ну, хватит!» — от возмущения говорила рисковато, на грани грубости. Но Ксиль мало того, что не обижался, не реагировал-то толком. «Будь любезен, убери свои руки с моей ноги. А как же я тебя в таком случае понесу?» Наигранно удивился Максимилиан, но все же сместил руку под коленку. Проклятый разрез тут же разошелся во всю ширину. Я дернулась поправить юбки, но Ксиль не пустил. «Хватит мучить ребенка!» — возмутилась Риана, чьих глаз не ускользнуло ни то, ни другое. Выражение лица у Максимилиана стало на редкость невинным. «Кто же ее мучает?» — удивился он. «Ведь она действительно не в состоянии». «Даже если и так, здесь есть кому о ней позаботиться». Холодно прервала его Риан. «Вы не дослушали», — мягко улыбнулся Ксиль, но по моим внутренним ощущениям это больше походило на оскал. «Эмпатический контакт разрывать крайне тяжело. Не для меня, разумеется, для нее. Если хотите обеспечить Найте депрессию, можете последовать правилам и развести нас по разным комнатам. Но если вас действительно волнует здоровье Найты...» «Ну хорошо», — признал Риан, глянув на меня. «Я же вцепилась в Ксиле, как неопытные пловцы цепляются за буйки, осознав, что глубина гораздо больше, чем думалось. И когда же вы собираетесь разорвать связь?» «Думаю, лучше всего сделать это во сне», — ответил князь, поднимаясь с пола со мной на руках. «Неужели собирается нести меня до самой комнаты? Похоже на то. А я-то думала, шутит». «Вы что, собираетесь даже спать вместе?» — насмешливо протянула танцующая, поглядывая на меня со значением. Как будто ожидала, что я начну возмущаться и откажусь от предложения князя. Королева в черном недовольно поджала губы, но, кажется, ее неодобрение адресовалось Риан, а не нам, к Силе. Тем не менее я покраснела. Максимилиан и бровью не повел. «Совращение детей не практикую», — с достоинством проронил он, покидая зал. «Вместе со мной, разумеется». Уже за порогом Ксиль поставил меня на ноги и тщательно расправил платье. Потом галантно подставил локоть, чтобы я могла опереться, хотя дурнота уже прошла. Здешний воздух был, кажется, свежее, чем в горах, и слаще, чем на поле с розами над заброшенным Алийским дворцом. Небо медленно темнело, лиловато-розовое и похожее на легкий шелк на западе, густо-синее, бархатное, с хрустальными крошками звезд на востоке. Ветер был прохладным, а рука Максимилиана горячей. «Найта», — задумчиво сказал князь, любуясь угасающим закатом. «Я, конечно, действительно пока не собираюсь тебя совращать, но ты этого никому не говори, ладно?» Я торопила. «А почему?» — Ксиль только вздохнул. «Репутация», — произнес он совершенно неподражаемой интонацией. Сгибаясь в приступе немного нервного смеха, я подумала грустно, что о моей репутации Ксиль явно не думает.